Среднего достатка дом наш был известен во всей губернии и за пределами ее прежде всего хорошей библиотекой, в коей собраны были книги по военному искусству на различных языках. А еще всевозможными памятными трофеями, добытыми в баталиях моими предками. Кунсткамера действительно была занимательная. Начиналась она со шведской каски времен Петровской борьбы за Балтийское море, похожей на помятую металлическую тарелку с большими полями. Рядом ключ от немецкого городка возле Берлина, сдавшегося нашим при Семилетней войне. Кривой турецкий ятаган из-под Измаила, пуговицы с мундира пленного французского генерала, бухарский халат, привезенный из походов отважного полководца Скобелева, вражеское ядро из Севастополя, еще один ятаган с серебряной рукояткой, попавший вглубь России через сотню лет после первого, трофей моего отца из-под Плевны, что в Болгарии. Ко всему этому надобно прибавить интереснейшую коллекцию боевых наград, медалей, крестов, орденов разных степеней, заслуженных моими предками. Я же к великолепному набору воинских призов добавил маленький, почти игрушечный манлихер. Целясь в меня, германский офицер расстрелял все патроны и, поняв безвыходность положения, учтиво и с достоинством протянул манлихер мне рукояткой вперед, а я отправил его домой. Невозможно было достать патроны к этому оружию, а без патронов зачем оно на фронте? С малолетства гордился я нашей семейной коллекцией. В детские и юношеские годы прочитал почти всю нашу библиотеку, знал многое из военной истории, держал в молодой памяти сотни примеров из различных сражений, и при всем том чуть было не сделался первым нарушителем давней семейной традиции служить России на военном поприще. Детское воображение мое потрясли паровозы, увиденные на картинках, а затем и воочию. Мне казалось, что будущее за этими скоростными стальными чудовищами, которые побегут по всей земле, все изменяя на ней, объединяя страны и народы. И мне захотелось создавать эти умные машины, управлять ими. Отец мой к этому времени скончался от мучивших его боевых ран. А мама даже довольна была, что я не стремлюсь на военную службу. Она считала, что я не очень крепок здоровьем, к тому же мягок и впечатлителен. Она говорила, что паровозы тоже слишком грубы для меня. Лучше избрать что-то более достойное, более благородное. Так и получилось, что вместо кадетского корпуса поступил я в реальное училище своего губернского города, которое и окончил с общим баллом 4,5. Это считалось весьма хорошо. Во всяком случае, такой балл открывал мне двери в любое высшее техническое учебное заведение, в университет, не говоря уже о военном училище, куда шли, как правило, молодые люди, имевшие общий балл гораздо ниже. Поэтому многие наши знакомые были удивлены, когда узнали о моем намерении стать офицером. А удивляться-то было нечему. К этому времени паровозы стали явлением обыкновенным, я совершенно охладел к ним, и пусть это не прозвучит слишком выспренно, осознал свою высокую обязанность перед Отечеством оборонять оное. В ту пору образованная молодежь неохотно поступала в военную службу, но ведь кто-то должен заботиться о сохранении и увеличении мощи российского государства. И на ком же лежит в первую очередь такая ответственность, ежели не на мне, потомственном военном, с детства познавшим боевые традиции, многие атрибуты и закономерности военной науки. Ну, а дальше обычная лестница. Учеба, служба, звание. Строгий конкурс при поступлении в Академию Генерального штаба, который я преодолел успешнее многих других благодаря фундаменту знаний, заложенному в реальном училище.